Я и сам разыскивал его уже много дней. Я принял твердое решение взять на себя защиту Бенно, о чем уже ранее уведомил Штю Силойпина. Для защиты мне надо было сперва получить от Бенно кое-какую информацию, чтобы далее расследовать преступление Коллера. Но даже в баре «Утоли мои печали» про Бенно никто ничего не знал. Фойхтинг предполагал, что Бенно скрывается у Дафны. Дафна — добрая душа и не оставляет в беде бывших любовников. Некий Эмиль Э., камевояжер фирмы «Деодорантов», который недавно оставил у нее на Аурорштрассе свой месячный доход, сказал, что у него создалось впечатление, будто в квартире у Дафны кто-то есть еще. Найти Бенно не удавалось. Все думали, он сбежал. Поставили на ноги всю полицию. Подключили Интерпол. Происходило примерно то же самое, что и при аресте Исаака Коллера. Затруднения возникли с Дафной. Она потребовала, чтобы ей предъявили ордер прокурора на проведение обыска в ее квартире. Когда же Ильза Фройде на следующее утро переступила порог моего бюро на Цельтвеге, она увидела, что лихой раперист и меткий стрелок свисает с люстры и при этом покачивается на сквозняке, возникшем от того, что окна и так уже были открыты, а Ильза, входя, естественно, открыла дверь. У Бенно сохранился ключ от его бывшего бюро. Он влез на мой письменный стол, который когда-то был его столом. А тем временем я с Дафной, чтобы хоть таким способом отыскать Бенно, от меня еще много дней спустя разило всевозможными эссенциями вышеупомянутого Эмиля Э. Должно быть, именно поэтому я с такой неохотой пишу о процессе. На суде непременно зашла бы речь о моих новых отношениях с Дафной, причем зашла бы в присутствии Елены. Надумай, Штю Силойпин, допросить Дафну, он непременно бы надумал, не опереди его Бенно своим самоубийством, которое тотчас было истолковано как признание вины. Доктор Исаак Коллер был с триумфом оправдан. Покидая зал, он задержался возле меня, поглядел холодными, бесстрастными глазами и сказал, что разыгравшееся здесь действо есть самое постыдное из всех возможных вариантов решения проблемы, что мои финансовые затруднения, Господи ты, Боже мой, совершенно понятны. И почему вместо того, чтобы прийти к нему, я передал результаты своих изысканий Штю Силойпину, который и устроил этот постыдный балаган правосудия, оправдательный приговор, тьфу, и еще раз тьфу, какой позор для человека выглядеть невинной овечкой, да и где они есть, эти невинные овечки? А потом добавил фразу, которая окончательно довела меня до белого коленя и подтвердила, что убить Коллера — это мой долг. Поскольку должен же кто-то восстановить попранную справедливость, чтобы она окончательно не выродилась в фарс. А сказал Коллер следующее. Если бы я передал материалы расследования ему, вместо того, чтобы продавать их Штю Силойпину, Бенно и без всякого суда болтался бы на люстре. С этими словами Коллер толкнул меня, словно какого-то бродяжку. Я отлетел на Мокко, который стоял позади меня, укладывая в карман свой слуховой аппарат. А когда я толкнул его, сказал, «Да-да, как же!» Итак, Коллер покинул здание суда. Банкет победителей в доме гильдий у Стрекозы. Тост президента, выдержанный в гекзаметрах. Оттуда Коллер прямиком в Австралию, а я со своим револьвером опаздываю к отлету. Эта история уже известна. С тех пор миновало полтора года, снова настала осень, всегда осень, Господи, а я опять пьян. Боюсь, что мой почерк станет совсем уж неразборчивым. А время 11 часов. Осталось еще 35 часов и 15 минут. Если пить дальше, произойдет катастрофа. Ужасно, если Елена до сих пор меня любит. Для меня это было бы равносильно смертному приговору. Могу только заверить, что я ее любил, а может, люблю и до сих пор, хотя она спит с этим старым огрызком Штюсси Лойпиным. На днях я встретил ее с Фридли. Он обхватил правой рукой плечи Елены, словно давно уже считает ее своей собственностью. Впрочем, все это не играет роли. Писать про нашу любовь не имеет смысла, как не имеет смысла передавать предшествующий разговор с проповедником секты Бергером на лестнице. Предшествующий. Я еще раз наведался в Хёк, но неудачно с виски вышла осечка. Завсегдатые смотрели футбол и были в плохом настроении, потому что швейцарцы играли из рук вон. А у типов, которые обычно спрашивают адреса, настроение было и того хуже. Монако был закрыт. Я вышел вообще без денег. Я оставил дома кошелек, мне позарез нужно было виски. Я побрел в театральный, тоже никого. Альфредо, если, конечно, это был Альфредо, как-то странно на меня посмотрел. Элла и Клара решительно вышли откуда-то из глубины зала, кто-то произнес мое имя. Штюсси Лойпин сидел за столом, где во времена онны сиживал Джеймс Джойс, и мановением руки пригласил меня сесть к нему. Элла и Клара надулись. Но Штюсси Лойпин, он и есть Штюсси Лойпин, он сказал, чтобы я не бегал с расстегнутой ширинкой. А когда я принял приглашение, сказал еще, что я пошел в разнос и подлил вишневки в свой кофе. «А мне нужна бутылка виски», — не впопад отвечал я. Состояние у меня было безнадежное. Я понял, что без виски не могу жить. Меня охватил панический страх, а вдруг я не разживу с виски. Все во мне противило смысле выпить вместо виски что-нибудь другое, вино или, скажем, пиво, или водку, а то и вовсе прокисший сидр, который лакают клошары, отчего у них хоть и развивается цирроз печени, но зато не бывает ревматизма. Остатки человеческого достоинства во мне требовали виски, только виски. Во имя справедливости, которая меня доконает, но тут Элла уже поставила передо мной стакан. «Долине Штюсси снова нужен адвокат», — холодно начал Штюсси Лойпин. «Его преемника, ходатая Штюсси Зютерлина, подстрелили на охоте. Кто-то принял его за серну, то ли Штюсси Берлин, то ли Штюсси Фози. Не исключено, впрочем, что это был Штюсси Мози. Следователь во Флотингене положил дело в архив, отчаявшись его раскрыть. Вот подходящее для меня место. Деревня впервые получила бы в ходатай одного не Штюсси. Ну а там можно как-нибудь устроить, чтобы я снова вернул себе свой патент». «И это он предлагает именно мне?» — сказал я, залпом выпив свой стакан. «Именно вам», — отвечал он, — «знаете, Шпет, настало время, чтобы я из всего делал выводы. Если он, Штюсси Лойпин, питает неуемную страсть вызволять даже виновных из пасти нашей юстиции, коль скоро у них есть хоть малейший шанс избежать этой пасти, чтобы уж оставаться в рамках заданного образа, то отнюдь не с целью поглумиться над правосудием. Адвокат — это адвокат, а не судья. Верует ли он в справедливость и в закон, основанный на идее справедливости, или не верует, его личное дело. В конце концов, это вообще чистая метафизика, как, например, вопрос о сути числа. Но, будучи адвокатом, он обязан разобраться, как должна юстиция воспринимать попавшего в ее лапы субъекта как виновного или как невиновного, независимо от того, виновен он или невиновен на самом деле. Елена рассказала ему о моем подозрении, но мое расследование не было доведено до конца. Елена хоть и была тогда стюардессой, господи! В те времена люди еще воображали, будто это бог весть, какая соблазнительная профессия, но не в том самолете, которым английский министр возвращался к себе на остров. А возвращался он на английском военном самолете, который навряд ли обслуживался стюардессой компании «Свисэр». Почему Елена так туманно ответила тогда на мой вопрос, понять не мудрено. Она не сразу уловила смысл моего вопроса. А что до слов, которые сказал мне Колер, и которые передал ему Штюсси Лойпину мог, то лично он их разгадать не может. Колер ведь сам хотел нового разбирательства. Если же он не желает выглядеть невинной овечкой, ему бы надо признать, что он прихлопнул старого члена пен-клуба и объяснить, черт подери, куда он после этого задевал револьвер. У него, у Штюсси Лойпина, пренеприятное чувство. Вызволить старика из когтей юстиции — это был его юридический долг. Теперь, однако, ему сдается, что он выпустил на свободу хищного зверя. Одиночку. Шатуна, который всего опаснее, за поведением Колера скрывается мотив. Но обнародовать его Колер не желает. Поначалу он, Штюсси Лойпин, полагал, будто Штайерман использует Колера для своих целей. Теперь же ему кажется, что это Колер ее использует. Винтер, Бен, Дафна, два сутенера, не слишком ли много покойников? В один прекрасный день, если я не уйму, с меня тоже выудят из Зиля. Да...